Глава 19. В Альт я попал к обеду. Мне надо было оставить послание в обусловленном месте, а завтра забрать ответ. Бумагу взял самую обычную, чтобы по ней меня было не вычислить. Мало ли что может случиться. Текст самый примитивный, можно даже сказать лаконичный, состоящий из одного слова. Готов. Далее телепорт в Лорен, столицу королевства. Добираюсь до безымянного переулка за булочной. Там в конце переулка тупик. Мне нужен третий кирпич снизу и пятый справа. Несмотря на то, что стена кажется абсолютно целой, при нажатии на кирпич он легко выходит. Внутри кирпича выдолблено отверстие, в которое я и положил записку, после чего вернул кирпич на место. Оставив весточку в тайнике, сделал круг по городу, проверяя, нет ли за мной хвоста. Вроде никого, хотя мои навыки шпиона сомнительны. Заворачиваю в один из магазинчиков с одеждой, где народу побольше, дальше в примерочную, там ухожу в инвиз и возвращаюсь в переулок. Хочу подстраховать себя и проследить за тем, кто придет за письмом. Ждать пришлось долго. Только вечером, часам к 10, к тайнику приблизился человек. Одет он был в широкий плащ с капюшоном, скрывающий как его контуры тела, так и лицо. Он огляделся и, не увидев свидетелей, достал письмо, затем, скрыв следы своего присутствия, отправился в сторону центра города. Прошли мы с ним достаточно длинную дорогу до дворца. Там он подошел к черному входу и постучался. В калитке открылось маленькое окошко, из-за которого показались глаза стража. «Что надо?» «У меня важное сообщение для его высочества». «Из чего я должен тебе верить?» «Это касается свержения монарха». «Ладно, подожди, сейчас решим, что с тобой делать». Окошко закрылось, и из-за калитки послышались шаги окованных в железо сапог. Видимо, служивый пошел к десятнику, дабы выяснить свои дальнейшие действия. Понимая, что моя задача может сильно усложниться, подкрадываюсь к капюшону и оглушаю ударом по затылку. Тот от удара мотнул головой и мешком стал падать. Хватаю его, чтобы не создавать лишнего шума, и оттаскиваю во враг подальше. Там снимаю с него плащ и связываю. Быстро накидываю балахон на плечи и, подойдя к калитке, снимаю инвиз. Немного пригибаю колени, тот парень ниже меня. Ухожу от замка. Отошел я метров на 20, когда в калитке открылось окно, из которого выглянули двое. Стоило им меня заметить, как я припустился в бег, не обращая внимания на их требования об остановке. К моему удовольствию бежать недалеко, через сотню метров начинаются городские постройки. Зайдя за первый же угол, ухожу в инвиз и возвращаюсь к воротам. Брань десятника, раздаваемая из-за дверей, успокаивает. Сколько раз вам, остолопам, говорить, что всяких бродяг надо гнать сразу? И неважно, что они тебе говорят, твоя задача — защита его высочества. Для этих же вопросов есть тайная канцелярия. Понял? Да. Тогда марш на пост. И чтобы больше меня не дергал, стоишь сверхурочно час, ясно? Так точно. Выполнять. Офицер вернулся в караулку, из которой его вытащили в прохладную ночь, а озлобленный солдат остался стоять на посту, тихо проклиная начальство и так неудачно подставившего его бродягу. Убедившись, что идея с отвлечением сработала даже лучше, чем предполагал, отправился к своему пленнику. Лежал тот все там же, в сознание не пришел, чему я был рад, а то мало ли какую пакость придумает. Пока сей джентльмен без сознания забросил его на плечо и стал продвигаться дальше по оврагу, там метров через 300 находился канализационный туннель, место не особо чистое и приятное, зато безлюдное и тихое. Пройдя по туннелю метров 100, наткнулся на комнатку, в которой по задумке инженера должны отдыхать сантехники. Вот только комнатка была заброшена уже давно. Да и, откровенно говоря, бесполезно. Зачем сантехникам отдыхать в канализации, если до свежего воздуха 100 метров? Комнатка была заброшена и уже давно. В углу лежала горка золы. Точнее, лужа от сырости зола отсырела и растеклась. Напротив входа валялись грязные тряпки, в которых копошились крысы. Как только я вошел, они подняли свои мордочки и злобно уставились своими бусинками-глазками. Крыс я не любил, не боялся, а чувствовал пренебрежительное омерзение, так что сходу вытащил клинок и рубанул по зверюкам. Удар получился хорошим. Четверо из пяти валялись бездыханными тушками, лишь одна умудрилась отскочить. Правда, ей это не особо помогло. Используя инерцию движения клинка, смещаю корпус влево, перенося центр тяжести, меняю хват на обратный и добиваю оставшуюся крысу. Тут же перед моим удивленным взглядом возникает окно. Вы приняли задание «Зачистка канализации». Зачистите канализацию города Лорен от крыс. Награда 20 золотых, 1000 опыта. Репутация с городом. Прогресс 5 из 100. Видимо, убийство крыс послужило квест-стартером. Я бы не стал насчет него заморачиваться, однако заинтересовал размер награды. Для такого задания это много, очень много. Конечно, для меня копейки, но... Мне стало просто интересно, что же там такого, что город расщедрился на 20 золотых. Однако это не в ближайшее время, сейчас у меня дела поважнее. Кинув на тряпки мужика, меняю голос, добавив тут и ультразвука, и инфразвука. Иллюзию под капюшоном включать не стал, очень уж она приметная. Не уверен, конечно, что он мне пригодится. Однако лучше не рисковать. Набрав в ладони грязной воды, что стояла в луже на полу, видать, просочилась через вентиляцию, бросил в лицо доносчику. Тот очнулся и попыхтел, пытаясь понять, где он и что с ним. Вот только такого удовольствия мне не надо было. Встав напротив него и совершенно случайно наступив ему на ногу, спросил. «Ты кто?» «Я Ленинград, а вы?» «Ты уверен, что хочешь знать имя работника тайной канцелярии?» Человечек побледнел и активно замахал головой знак отрицания. Испугался он так, что даже перестал пытаться вытащить свою коленку из-под моей ступни. «Отлично, теперь главное не напортачить, и вся нужная информация будет у меня». «Ты думал, твои действия останутся незамеченными?» К сожалению, ответа я от него не получил. У того лишь дергался подбородок, да по щеке текла слюна. Уж не припадочный ли он? Хотя, судя по движениям, не припадочный, просто боится, видать, немало грешков за спиной. Надавив ему на колено, ласково так сказал. «Отвечай, или пойдешь к товарищу этажом ниже, оттуда не слышно криков!» Тот резко замотал головой, и когда уже подумал, что беднягу схватил инфаркт, тот ответил. «Я все скажу». «Так начинай!» «Что говорить?» «Все, и если я поймаю тебя на капле лжи!» Ты будешь жалеть долго, очень долго. И он рассказал. Начал с мелкого воровства в замке, затем продолжил казнократством, а закончил тем, как принц его уговорил на измену. А он, мол, хороший, хотел королю донести. Год уже хотел. Судя по всему, они что-то не поделили, а может, просто у того очко жим-жим. Вот он и решил принца слить. Тем более он так удачно услышал о неком эксперте. Порасспросив его о дислокации принца, вырубил его и, хорошенько связав, отправился на встречу с будущим королем. Принц обосновался в старом, сильно обветшалом, но по-прежнему красивом особняке. Его, видимо, забросили, не желая вкладывать в реставрацию, но и бродяги не заняли, сказывалось расположение в богатом квартале. Тихонько перебравшись через забор, прокрался по парку, а затем проник в дом через открытое кухонное окно. В доме я не блуждал. Допрос дал много информации, в том числе и по месту обитания принца, вплоть до планировки помещения и охраны. Так что, поднявшись по мраморной витой лестнице на второй этаж, я прошел 4 двери налево и постучался в пятую. Там располагалась спальня, переоборудованная в кабинет принца. Из-за двери раздался голос. «Заходите». Не позволив себе отказаться от столь любезного приглашения, я вошел в помещение, которое некогда можно было назвать роскошным, однако сейчас выглядевшее как заброшенная мастерская столяра. Кругом лежала пыль. Кровать была небрежно сдвинута в угол. В другом углу лежали куски мебели. Видимо, их использовали как дрова для небольшого камина, который сейчас был потушен. Сам принц стоял спиной к двери, склонившись над дешевеньким столом, на котором лежала карта и какие-то бумаги. По непонятной мне причине он игнорировал рядом стоявший стул. Стоял он над картой секунд 5, пока не осознал, что вошедший молчит, что, в общем-то, странно, а учитывая его положение, еще и опасно. Схватив со стола кинжал, он повернулся ко мне, прижавшись к столу. Капюшон я снял, однако на моем плече висел его соратник, что, мягко говоря, настораживало, однако количество оружия, висевшее на мне, и тот факт, что я не убил его за время, пока он стоял ко мне спиной, останавливали принца от необдуманных действий. Почему мой человек в подобном состоянии? Ваш? Этот человек чуть не заложил нас королю. Я перехватил его у дворцовой калитки. Не заложил нас? На последнем слове он сделал заметный акцент. Да, я прибыл по просьбе нашего общего знакомого. Если мы договоримся, то я помогу в вашем деле, а вот это существо будет моим подарком. И что же с ним делать? Самый очевидный ответ — убить. Однако он может и послужить нашей цели. Я пока добирался, немного подумал на эти темы. Тогда давайте обсудим ваше участие и цену. Все непременно, только без этого человека. Он начинает приходить в себя. Найдется место, где можно его подержать? Да. Принц позвал какого-то человека, и пока тот поднимался с первого этажа, я рассмотрел принца получше. Он был высок, худощав, несмотря на некоторую неказистость, был хорошим бойцом, как минимум на шпагах или рапирах, это было заметно по его походке и наклону корпуса. Под глазами были мешки. Принц немало времени провел за книгами и составлением плана. Нос с горбинкой, глубоко посаженные глаза. Чем-то он напоминал грузина, из-за чего создавался диссонанс от его грамотной и размеренной речи. Дождавшись воина, который грамотно связал предателя и повел в импровизированную темницу, мы закрыли двери и, убедившись, что лишних ушей нет, приступили к разговору. Что касается моей награды, я бы хотел в полное владение Межгорье, без вассальной присяги и иных сдерживающих факторов. Вы понимаете, что тогда будет ясен исполнитель, ваше имя не получится скрыть. Понимаю, только я уже продумал этот момент. Весь риск я возьму на себя. Я так понимаю, что планом до заключения нами договора вы не поделитесь. Безусловно, мной проделана работа, которую я не желаю дарить. Что ж, тогда обговорим обязательства сторон. Он достал чистый лист бумаги и начал прописывать пункты договора. С вашей стороны физическая акция, помощь в разработке плана и реализации его. Ваша часть будет считаться выполненной после того, как я, Георгий Дерик, взойду на престол. После выполнения ваших обязательств я обязуюсь передать и ваше единоличное, ничем не ограниченное и неконтролируемое владение земли Межгорья. Оторвавшись от бумаги, он дал мне ее прочесть. «Все верно. Тогда подпись вашу тут». После того, как я подписался, подписался и он, затем сделал второй договор, слово в слово повторяющий первый, где после проверки мы подписались еще раз. Теперь у каждого из нас был свой оригинал договора, который мы убрали во внутренний карман. Потеря подобной бумаги может стоить нам жизней. Стоило нам взять листки, как появилось системное сообщение. Вы приняли задание «Коронация Дерика». Помогите Георгию Дерику занять престол. Награда — отказ королевства Фирдо на притязание на Межгорье в вашу пользу. Быстро пробежав сообщение глазами, убрал договор и спросил. Не боитесь заключать подобный договор с человеком, которого не знаете? Я доверяю пославшему вас. У него есть свой интерес в данной ситуации, какой именно не скажу, информация конфиденциальна. Да и то, что вы сделали для страны на границе, не прошло мимо моих ушей. Поговорим о вашей идее. Я предлагаю вариант более трудный в исполнении. Конкретно на фазе убийства короля, на этой фразе я внимательно присмотрелся к принцу, с сомневающимся человеком трудно работать, но у того не дрогнул ни один мускул. Зато сам факт вступления во власть и проведения реформ будет проще. Насчет убийства короля не переживайте, я давно уже это решил и смирился. К сожалению, правление отца разрушает королевство. Мне необходимо перехватить власть, чтобы мы не погрязли в смутах. Хорошо, тогда к сути. Я предлагаю убрать короля тихо. Желательно ночью, не афишируя вашего участия. Вы займете трон по праву престола наследия и объявите в розыск убийцу отца. Я найду того самого паренька, что сидит в подвале как исполнителя. Заказчиками будут неугодные вам знать. Те, что не захотят шевелиться и поддерживать ваши начинания, у престола вам нужны будут свои люди. Подобная политика позволит вам укрепиться на троне, увеличит за счет воров казну, которую вы спустите на восстановление государства без страха ввести страну в состояние кризиса. А земли вы мне передадите за помощь в нахождении убийц отца, личная благодарность, так сказать, а также избавление от земель, требующих огромных инвестиций без надежной отдачи». Принц думал несколько минут. По его глазам было видно, как он лихорадочно обдумывает плюсы и минусы. «В целом идея мне нравится. Нужно обдумать только ее еще раз. Изначально я планировал открытый захват власти, как в свое время сделал отец, однако ваш вариант позволит короноваться с меньшими потерями, а также мне будет проще реформировать линию власти. Я подумаю еще, давайте встретимся завтра в это же время, в этом месте. Я буду готов дать ответ». «Договорились». Попрощавшись с кронпринцем, отправился в гостиницу, причем отправился в инвизе. Этим я преследовал две цели. Маскировку места сборов, сужение числа лиц, знающих о моем участии, а также оберегал бумагу. Если утрата произойдет с моей стороны, то это сильно дискредитирует меня. В гостинице я расширил еще свою комнату, теперь в конце склада появилась еще одна дверь. Туда были куплены письменный стол с принадлежностями и шкафы. Тут я планировал работать и хранить документацию с грифом «Совершенно секретно». На одну из полок и поместился договор с принцем, после чего я спокойно выдохнул и позволил себе расслабиться, принял душ и отправился спать. Как уже неоднократно замечал, ненормативный рабочий день отрицательно сказывается на качестве работы. Проснулся по привычке рано. А раз получилось так, что до встречи с принцем времени много, решил погулять, развеяться. Ага, по канализации. Человек-то я творческий, везде прекрасное вижу, поэтому отправился нести это самое прекрасное к крыскам в количестве 95 штук. Но так как прогулка — это дело ответственное, сначала позавтракал и, насвистывая простенький мотивчик, отправился ко входу в канализацию. Стоит отметить, что основной вход располагался около центральной площади, но как-то лезть с той стороны не хотелось, так что отправился в сторону дворца, в тот вход, что располагался в канале. Днем это место выглядело иначе, не казалось каким-то захолустьем с пустырем. То, что я определил ночью как бедные дома, на самом деле оказалось казармами, а пустырь и не пустырь вовсе. Нечто вроде парка кустарника, преимущественно похожего на шиповник, зато красиво цветущего. Канал нашел быстро, в пространстве я терялся редко, и пройденной дорогой однажды мог пройти второй раз, особенно если это было менее 10 часов назад. Войдя в канализацию, пару секунд постоял, привыкая к темноте, и двинулся вглубь. Само сооружение представляло из себя цепь разветвленных каналов, которые образовали лабиринт, чтобы не заблудиться там, придерживался правила правой руки и всегда поворачивал направо. Как бы ни было странно, но крысы попадались редко, некоторые успевали убежать, так что спустя 5 часов смог набить лишь 73 шкурки. И сейчас в статусе задания висела цифра 78, решив, что доделаю это задание позже, так как на встречу с принцем опаздывать нехорошо. Да и кушать захотелось, скорым шагом отправился назад. Вышел быстрее, часа за 3 все-таки уже не отвлекался на крыс и сразу отправился в гостиницу, где заказал обед и отправился в душ, ибо негоже представать перед принцем в подобном свете.